Глава 34. «Малышня, пора купаться и спать», — говорю я после ужина. Ужинали мы в тесном кругу. Домработницу и няню Влад отпустил домой. Утомленная Анютка тут же зевает. Очень много на нее сегодня навалилось. Я и сама с ног валюсь от усталости. «Девочки купаются наверху, мальчики внизу», — говорит Влад. «Кира, там домработница должна была оставить белье и полотенце». «Вань, ты чего?» — спрашиваю я, заметив, что мальчик нахмурился. «Он не любит купаться», — вздыхает Влад. «Просто ненавидит воду. Иван, давай так, если ты сейчас пойдешь купаться, я куплю тебе новую игрушку». Мальчик отрицательно качает головой, за его мрачным личиком я вижу самый настоящий страх. «А если вместе?» – вдруг предлагаю я. «У тебя большая ванна?» «У меня джакузи на полкомнаты», – оскорбленно говорит Влад. «Отлично!» – хлопаю я в ладоши. «Сейчас мы наденем купальнички и придем. А вы набирайте воду и пенку добавьте обязательно». Только по дороге в комнату, которую нам выделил Влад, я вспоминаю, что купальников у нас ведь нет. Ладно, у меня есть велосипедки и спортивный топ. Сойдет. А Анечке вместо лифчика я навязала цветной шарфик в тон к трусикам. Мы спускаемся вниз и идем на шум воды. Там Влад уже вовсю настраивает джакузи, а Ваня сидит в углу, сжавшись, как маленький мышонок. «Что же произошло с тобой, малыш? Что ж ты так воды-то боишься?» Аня, увидев джакузи, даже хлопает в ладошки от радости и немедленно лезет в пушистую, благоухающую ванну. «Вань, не хочешь присоединиться?» – спрашиваю я осторожно. Мальчик подходит ближе и отрицательно качает головой. Тогда я тоже лезу в джакузи и делаю Анечке шапочку из пены. Дочь счастливо смеется. «А давай мы тоже», – подхватывает Влад и берет Ваню на ручки. Малыш с сомнением смотрит на отца. «Но ты же у меня смелый!» Заговорщически шепчет ему Влад. «Вон девчонки плюхаются, а мы что?» Ваня поджимает губы и согласно кивает. Влад раздевается сам, потом осторожно раздевает сына. Я стыдливо отвожу глаза. Когда это Влад успел вырастить такие огромные мускулы? Влад осторожно садится в воду и усаживает сына к себе на колени. «Видишь? И не страшно», — говорит он. Я обращаю внимание, что глаза мальчика крепко зажмурены. Он категорически отказывается смотреть на воду, но все-таки дает себя помыть мягкой мочалкой. По довольному виду Влада я понимаю, что это прогресс. После совместного купания мы разносим уставших детей по комнатам. Анютка засыпает практически сразу, даже сказку не успевает дослушать. Я подтыкаю ей одеялко, включаю радио няню и спускаюсь вниз, на кухню. Хочется выпить чашку чая перед сном, да и беспорядок после ужина убрать. Должна же я отблагодарить хозяина. Складываю посуду в посудомойку, чувствую взгляд в спину и резко поворачиваюсь. Фух, напугал. Влад стоит, облокотившись на косяк, и смотрит на меня со странным выражением лица. Я вдруг осознаю, что на мне лишь ночнушка и короткий халатик. «Оставь, завтра Елена Константиновна помоет», — говорит Влад. «Ну нет, я так не привыкла», — говорю я, вытирая столешницу. «Как Ваня?» «Уснул», — говорит Влад. «В кои-то веки мы искупались без истерик. Я щелкаю чайником и присаживаюсь за стол». «Что с ним произошло?» — спрашиваю я. Влад подходит к кухонному островку, достает чашки, сахар, печенье на тарелочке. «Сколько сахара?» спрашивает он, наливая в чашке ароматный чай. «Нисколько, я не ем сахар», машинально отвечаю я. Влад ставит передо мной чашку и пододвигает печенье. Сам садится напротив и отпивает горячий чай, как будто эта вода даже не морщится. «Трудно сказать», отвечает он на мой вопрос о Ване. Взгляд его устремлен в пустоту, словно он вспоминает. «Год назад я даже не знала о его существовании. Не знаю». Почему его мать не сообщила мне, возможно, сама сомневалась. У нас была пара ночей, а потом она пропала. Только написала, что выходит замуж и уезжает из города. Я не особо расстроился и продолжал жить, как раньше. А потом, как-то приезжаю с работы, ливень был страшный. А под воротами Ванька стоит, прижимает к себе бумаги в целлофановом пакете. Там записка была, что Алла, мама его, не может больше о нем заботиться, отдает мне... и документы на него, свидетельство о рождении. По срокам все совпадает. Я сделал тест, и он действительно мой сын. Его надо к психологу, он не разговаривает, боится воды. Кира, разумеется, я водил его к разным врачам, и к психиатрам, и к психологам. Все говорят, что последствия сильного стресса. Он не идет на контакт с чужими. Я уже кучу нянь сменил, и психологов тоже. Только со мной он кое-как общается, я стараюсь проводить с ним как можно больше времени. Ну и работу никто не отменял. «Да, нелегко тебе», – замечаю я. «Да что мне? Пацану-то еще не легче. Понимаешь теперь, почему я просил тебя пожить с нами? Ты не просил, оставил ультиматум, ничего не объясняя». «Разве?» – очень натурально удивляется Влад. «По-моему, очень вежливо попросил». Я понимаю, что минутка откровений закончилась, и Влад снова в своей скорлупе. Мы еще немного сидим за чашками чая, думаем о своем. «Пора спать», — говорю я, мою чашку и ставлю в сушилку. «Да», — кивает Влад и подходит ко мне близко-близко. «Спасибо тебе». Он наклоняется и легко, но очень чувственно целует меня в губы. «Спокойной ночи». Я остаюсь стоять, как столб, оглушенная чувствами, что накрыли меня от этого почти невинного поцелуя.